Небрежно отстранив князя, Ольга распахнула дверь пошире и, стоя на пороге, громко топнула ногой, крикнула: «Брысь, сатанинское отродье!» Увлеченная итальянским блудом, парочка моментально принялась истаивать в воздухе, пока не исчезла окончательно, только в воздухе явственно витал запашок серы. Остолбеневший князь имел вид человека, коего вот-вот поразит апоплексический удар. Опасаясь переусердствовать, Ольга подхватила его под руку, увлекла обратно в кабинет, усадила за стол. Оглядевшись, налила полный стакан вина из стоявшего тут же графина, опустошенного уже наполовину. Князь перед разговором с ней придавал себе таким образом решимости. Осушив высокий стакан одним глотком, князь неловко ткнул его рядом с графином и воззрился на Ольгу совершенно неописуемым взглядом, в котором смешались самые разнообразные чувства, кои долго было бы перечислять. «Ну вот, теперь вы убедились, Андрей Дмитриевич, что в доме морочит», сказала она чуточку даже и покровительственно. «Быть такого не может». «Но ведь было?» «Да, действительно». Князь помял затылок. «Но, в конце концов, есть естественно научное объяснение. Кровь бросилась в голову, я уже не молод. От жары такое тоже может почудиться превосходнейшим образом». «Жары особенной сегодня не было», — сказала Ольга, прилагая героические усилия, чтобы сохранять серьезность. «Я же только что видела то же, что и вы, Михаила Дмитриевича, в непристойной позе с какой-то... Что? И мне кровь бросилась в голову по причине возраста? Я же говорю». Все в доме имели случай хоть однажды донаблюдать загадочные вещи. Или не особенно загадочные, это как посмотреть. Бывало и позаковыристее, как мужички выражаются. «Но ведь тебя не было в спальне». «Это вам так показалось», — сказала Ольга. «А я всю ночь спала, видела сны. Убедились теперь?» «Черт знает что! Но вы ведь убедились? После того, как собственными глазами наблюдали одно такое омрачение!» «Пожалуй, — сказал князь растерянно, — я никогда не думал, что в наш век...» «Ну а что ж поделать?» — пожала плечами Ольга, стараясь не подпускать в голос излишнее превосходство. «Оказывается, это все же существует и не является одними лишь глупыми сказками неразвитого крестьянского народа». «Какая гадость!» «Совершенно с вами согласна. Тем более, что и сама оказалась невольным образом замешана без собственного ведома». «Господи, Боже мой!» — простонал Вяземский. «Я и не знаю, как теперь просить у тебя прощения за все, что наговорил». «Что вы, я вас уже простила», — сказала Ольга быстро. Чересчур велик был соблазн подольше послушать самые прочувствованные извинения. Но, во-первых, князь и сам стал игрушкой в руках проходимца брата. А во-вторых, если взглянуть беспристрастно, кое-какие настоящие грешки схожего характера за ней все же имелись. «Всю жизнь!» — с горечью промолвил князь. «Всю жизнь я старался не давать веры этим мужицким бредням, да и рафинированной мистике тоже, хотя слышал многое. Но что же тут поделаешь, если оно существует?» — сказала Ольга. не в наших силах что-то переменить. И подумала, а что если рассказать князю все? Объяснить, что представляет собою его дражайший братец? Что это за шайка с ним нагрянула? Нет, вряд ли поверит, даже теперь, после увиденного собственными глазами. Правду иногда полезно человеку предоставлять крохотными аптекарскими дозами. Когда она слишком велика, в нее обычно не верят. И все же ты должна меня простить. «Давным-давно простила», — сказала Ольга со всей возможной убедительностью. «Вы же сами были настолько благородны, что употребляли в отношении нас с вами слова «отец» и «дочь». Дочь никогда не будет сердиться на отца из-за глупого недоразумения, особенно при таких вот обстоятельствах». «Спасибо, моя милая», — сказал генерал с видимой неловкостью. «И знаешь ли, теперь тем более не стоит отменять поездку в Петербург. Коли уж в доме началось такое, то есть продолжается, как выяснилось, я поговорю кое с кем. Мне объясняли, у попов есть какие-то молитвы на этот счет, обряды, что ли. Не знаю, как это называется. Я к религии никогда особой рьяности не проявлял. В общем, пусть приберутся тут, пока нас не будет. Нет, положительно, пора в Петербург. Иначе вы с Татьяной тут совсем одичаете, как в романе о Робинзоне Крузо. Да, и дела серьезные, дела». При последней фразе его лицо исказило мучительная гримаса. Ольга прекрасно понимала, что его гнетет, но ничем не могла обнаружить своего знания, да и совета дать не могла, и помочь тоже, потому что понятия не имела, как бы сама поступила на месте генерала. Тут подвернулся прекрасный повод уйти. Появился управитель с какими-то бумагами и неотложными делами, весь в хлопотах по обеспечению столь серьезного предприятия, каким, безусловно, была поездка в Петербург. Ольга этим и воспользовалась. Суета в доме достигла уже всех мыслимых пределов, и она в поисках тихого местечка для серьезных размышлений забрела в липовую аллею, в тень, присела на скамейку, опять-таки историческую. Как гласила фамильная молва, именно на ней светлейший князь Потемкин пылко объяснялся в любви предмету своей очередной страсти. Учитывая успехи князя на этом поприще, имени предмета молва не сохранила ввиду множества кандидатур. Стоявшая перед Ольгой задача пугала грандиозностью и сложностью. Следовало во что бы то ни стало предотвратить заговор против императора, который, скорее всего, из-за невозможности военного мятежа свелся к подготовке вульгарного цареубийства. Во-первых, она считала себя обязанной это сделать, потому что знала то, чего не знал никто. Только она одна из посторонних, быть может, видела руку с кинжалом, поднимавшуюся за спиной монарха. Во-вторых, что греха таить, это был бы уж, безусловно, добрый поступок. Она так и не поняла в точности, что представляли собой камергер и его приятели, но кое-какие подробности все же от Джафара выведала. Сам он в всем вопросе не был знатоком, поскольку речь шла о временах невероятно отдаленных, но кое-что все же знал. В незапамятные времена, до Великого потопа, который, как уверял Джафар, не выдумка попов, а чистейшая правда, даже, пожалуй, преуменьшенная, существовали свои, совершенно нынче забытые державы, великие города, континенты, от которых не осталось и следа. Едва ли не все и не все были сметены потопом, но остатки человечества уцелели, а заодно и остатки невероятного древнего черного колдовства. Примерно так это выглядело в общих чертах. Зло, надо полагать, возрождалось и отвоевывало позиции даже быстрее добра, потому что, к сожалению, давно известно, зло всегда было проворнее, беззастенчивее и решительнее добра. Джафар приводил какие-то названия, сохранившиеся в памяти подобных ему имена, пересказы каких-то событий, но такие подробности Ольгу сейчас не интересовали, так как ничем не могли помочь в достижении цели. Самое скверное — это то, что и ее противников сковывали одни и те же ограничения. Люди, которых и далее для простоты следует именовать вслед за Джафаром ночным племенем, отнюдь не всемогущие. Могущественны, да, но не всемогущи. Чтобы устранить императора, к примеру, приходится пользоваться сугубо принадлежащими этой стороне средствами, подбивать военных на мятеж, подсылать убийцу. У колдовства, куда ни ткнись, есть пределы. Ничего не стоит с помощью магических штучек поджечь ночью с четырех концов императорский дворец. Но никакой магией нельзя заставить императора сложить руки на груди и остаться лежать в своей спальне, пока ее не охватит пламя. Далеко не всякого можно принудить магией, и далеко не ко всему, иначе и не стоило бы огород городить. Достаточно одурманить полдюжины генералов, и они выведут солдат, как болванчиков. Одним словом, в сути своей, любое колдовство, любая магия все же мелки, а кроме того, потаенны. Всякое их применение сопровождается немалым числом ограничений, запретов и строгих правил. Так вот, Ольге это касалось точно так же. То, что у нее помыслы были благородными, а у камергера с компанией низкими, никакой роли не играло. Предположим, ей удалось бы совершить невероятное и добиться аудиенции у императора. Но отсюда вовсе не следует, что он ей поверит, услышав о заговоре. Человека можно одурманить колдовством, усыпить, превратить ненадолго в свинью или шелудивую собачонку. Но нельзя заставить поверить в то, чему он верить не хочет. Тогда ей по силам, пожалуй, было на краткое время прикинуться самым, что ни на есть, взаправдошним начальником третьего отделения князем Волконским, явиться к императору и убедительно, с фамилиями, датами и подробностями, рассказать о том, что уже было совершено злодеями, и о том, что они пока только замышляют. Вот ему император, безусловно, поверит. Ну а дальше? Что предпримет император, поверив? Развернет некие действия, предпримет некие шаги, и вот тут очень скоро объявится настоящий Волконский, ни о чем подобном не ведающий. Начнутся недоуменные вопросы, нестыковки, сомнения, и пиши пропало. Точно так же нет никакого смысла, прикинувшись уже государем-императором, отдать соответствующим лицам приказ о незамедлительном аресте всей шайки. Их, конечно, арестуют, но очень быстро возникнут те же самые проблемы. Снова все пойдет прахом. И, наконец, самое существенное. Чтобы заниматься всерьез камергером и его друзьями, придется много и долго перемещаться по Петербургу, пользуясь совершеннейшей свободой, что для проживающей в столице барышни и знатного семейства попросту невозможно. Это здесь, в глуши, в забытой всеми провинции, Ольга могла, не спрашиваясь и никого не предупреждая, часами пропадать неведомо где, отлучаться из усадьбы, когда захочет, носиться по окрестностям на коне в мужском наряде. В Петербурге у нее не будет и сотой доли той свободы. Ну, предположим, ночью никто и знать не будет, что она покинула дом через окно, и чтобы ее найти, следует очень постараться, причем исключительно колдовским манерам. Но ведь могут возникнуть какие-то дела, которые следует решать средь бела дня. Препятствия казались непреодолимыми. Где-то в глубинах сознания маячила некая идея, но Ольга пока что не могла ее осознать. Возможно, «Отдыхаете после трудов праведных, прелесть моя!» Раздался рядом звучный, ироничный, бархатный голос. Она спокойно подняла глаза, придав себе вид величайшего хладнокровия. Улыбнулась с вызовом. «Вполне вероятно, прелесть, но уж никак не ваша. Нам не дано предугадать будущее», — сказал камергер небрежным светским тоном. «Я бы на вашем месте не питала особенных иллюзий касательно будущего». «Дурочка», — сказал он мягко, без малейшей попытки оскорбить. «Девчонка, дуреха из дикого леса. Ты, разумеется, не знаешь, откуда тебе знать, но поверь на слово, что в данном случае я проявил величайшее терпение». «Только не говорите ангельское», — усмехнулась она. «Вы же прекрасно знаете, что вам это определение не подходит». «Ну, разумеется», — сказал он спокойно, — «величайшее терпение. Потому что я постоянно делал скидку на твою неопытность, заносчивость и все прочие недостатки, присущие неопытной юности начинающей колдуньи. Но терпение у меня не безграничное, а доброты и благородства, признаюсь, во мне маловато, да что уж там, нет вовсе». «К тому же я сплошь и рядом нахожусь в положении, когда вынужден прислушиваться к мнениям других лиц и кое в чем от них зависеть. Планы, которым ты со щенячьим азартом пытаешься помешать, не только мои планы, и мне становится все труднее тебя оберегать от нетерпеливых и недоброжелательных, скажем так. Что вам нужно? Ты сама все прекрасно понимаешь. Тебя по доброму согласию, по доброй воле не дождетесь. Еще и от того, что я, как вы совершенно справедливо подметили, взрослая женщина и прекрасно знаю, чего хочу, и могу сказать с уверенностью, кто мне нравится, а кто нет». «Ты и не представляешь, какой силе пытаешься, а какое это имеет значение?» — спросила Ольга, щуря глаза. «Если я заранее знаю, что от ваших рук на моем теле меня, простите, вытошнит, ты играешь с огнем». «Ах! Как грозно сузились у вас глаза!» — сказала она, не переставая улыбаться, пусть и не безмятежно. «Оставьте. Вы полным ходом приближаетесь к тому рубежу, когда станете смешным. Вот именно, смешным, несмотря на все ваши возможности. К чему они? Если по доброй воле вы никогда меня не получите». Простите за банальную фразу, прямиком происходящую из какого-то английского романа ужасов, но не убраться ли вам обратно в ту преисподнюю, которая вас породила? Ах, как он был невозмутим! Лицо не дрогнуло, голос не изменился, глаза не посуровели. Ольге даже стало чуточку завидно. Сама она таким самообладанием похвастать не могла. «Я могу принять это за объявление войны». «Ваше право». Безупречно раскланившись в стиле английских денди, камергер приподнял цилиндр, повернулся и направился прочь непринужденной легкой походкой. Ольга смотрела ему вслед хоть и с тревогой, но без особенного страха. Как-никак не в ее натуре было пугаться угроз. А главное, она только что сообразила, что даст ей в Петербурге полную свободу действий. Якобы непреодолимое препятствие на деле состояло только в том, что в городах вроде Петербурга, да и вообще в городах, свободы поступков совершенно лишены девушки из благородных домов. Но кто сказал, что в Петербурге ей непременно следует быть девушкой все время?